И помни о монолитах. Газета Bath and West Evening Chronicle, 1 апреля 1978 года. Примерно в то время, когда был написан этот рассказ, где-то неподалеку от города Фарнем, графство Дорсет, реконструировали деревню Железного века. Я жил не очень далеко от этого места, и у меня были там знакомые. В это воссозданное доисторическое поселение завозили добровольцев и снимали документальное кино о буднях человека Железного века. Правда, ходили слухи, что местные жители втихаря снабжали «древних», в кавычках, довольно одичалых обитателей сигаретами и, если правильно помню, мягкой туалетной бумагой. Ни в коем случае не поручусь за правдивость этих сведений, но, похоже, подобные вещи тогда были в моде. И для работающего журналиста, глядящего на мир сквозь стаю голубей, они вполне могли сыграть роль спускового крючка. Так что, мальчики и девочки, настройтесь на юмор в стиле английского мюзик-холла и вперед! Вы ни за что не сможете пройти мимо нас. Палеолитической деревни телекомпании HTV. Вернее, сможете, если будете недостаточно внимательны. Попасть к нам довольно просто. Идете мимо реконструированной крепости Йоркширского телеканала, поворачиваете налево у стоянки бронзового века телекомпании LWT, проходите рядом с иберийской деревней Южного телевидения, и вот, вы уже возле поля, на котором кучка алчных оборванцев строит Стоунхендж по заказу компании «Гранада». Здесь не так уж плохо, как может показаться на первый взгляд. С тех пор, как телекомпания «Бордер» переманила Рона и Аманду в поселение эпохи темных веков обещанием не заставлять спать в одном сарае с козами, тут остались только мы с Сидом. Старый Том Бойлер покинул нас еще на прошлой неделе. Он сказал, что в принципе не возражает быть вулуком, вождем дерзкого народа, но когда настоящий вулук, вождь дерзкого народа, ложился отдыхать после утомительного дня, проведенного с кремниевым топором в руках, то у него, вулука, вождя дерзкого народа, не имелось чертова дизель-генератора на 250 лошадиных сил, ревущего снаружи промокшей дерновой хижины. И ряда дуговых ламп у него в спальне тоже не было. Не сказал бы, что мне это мешает, но что на самом деле не дает уснуть, так это регулярные глухие удары и сдавленные крики с соседней площадки, когда у них падает очередной монолит. Но все не так уж плохо. Я научился делать довольно аккуратные кремниевые отщепы, так что на следующей неделе на охоту пойдем мы. Правда, в затее с охотой появился оттенок нечестности. С тех пор, как люди из Гранады вернулись с куском мраморной говядины и тремя цыплятами в пластиковом пакете, мне это показалось немного странным, о чем я и сказал Сиду. Кстати, Сид — большой дока в этом бизнесе. Год он провел на древней ферме при Сассекском университете, затем выпросил место в кельтском живом эксперименте на радио 3, после чего 9 месяцев зарабатывал деньги на реконструкции Силбери-Хилл. Это 40-метровый искусственный меловой курган около Эйвбери в графстве Уилтшир, Великобритания. Внесен в список всемирного наследия вместе с комплексом других неолитических сооружений, среди которых знаменитый Стоунхендж. Это самый высокий из доисторических искусственных курганов в Европе и один из крупнейших в мире. Он такой опытный, что может выбить медный браслет в мгновение ока, а когда дело доходит до охоты, он просто бежит на ближайшую ферму и угоняет оттуда корову. Впрочем, типы с телевидения закрывают на это глаза. Мы их вообще почти не видим, поскольку в палеолите не было ванных комнат, а отхожее место сооружали прямо возле хижины. Так что они стоят в отдалении, на дороге, и снимают нас оттуда длиннофокусным объективом. Но то, что Сид барыжит сигаретами в соседних деревнях, мне определенно не нравится. На днях я заглянул в его соломенный матрас. Он битком набит блоками Benson & Hedges, зубной пастой, шампунями и рулонами туалетной бумаги. Benson & Hedges — это фирменное название дорогих сигарет компании Gallagher. Мне кажется, что это не соответствует духу наших занятий, но Сид сказал, что даже в древние времена торговля имела большое значение, и что в деревне Бронзового века ему дают целый фунт стерлингов в обмен на рулончик Андрекса. Андрекс — это фирменное название туалетной бумаги компании Scott Paper. Что это было? А, да, у соседей опять камень упал. Они определили уже 27 способов, которыми нельзя было построить Стоунхендж. Нет, идти смотреть туда я бы не советовал. В своих экспериментах они потеряли уже 15 жителей деревни, 3 операторов и 1 блок внешнего вещания флага отплытия. Blue Peter — флаг отплытия, по названию синего флага с белым квадратом, поднимаемого перед отплытием судна. Это телепрограмма информационного и занимательного характера для детей, передается BBC One с 1958 года. Спрашиваете, что находится там, в недостроенном лагере у пруда? Ну, это эксперимент юрского периода ирландской телекомпании. О да, я знаю, что найти актеров ростом 30 футов с чешуйчатой кожей довольно непросто. Полагаю, им придется соорудить нечто вроде лошадей-пантомимы. Есть также корова, пантомимы и другие животные. Это театральное представление лошади или другого четвероногого животного двумя актерами в одном костюме. Но только в виде динозавров. Если вы понимаете, о чем я. Им пришлось взять юрский период, потому что все остальные эпохи уже расхватали другие компании. Ого, вот это грохот! Таким хижину снести можно. В этот раз рухнул целый трилитон. Трилитон или трилит — это один из видов неолитических памятников мегалитов, представляющий собой 3 больших камня, установленные в виде ворот или врытые в землю параллельно друг другу. Впрочем, все в порядке. Кроме социолога, никто не пострадал. Но вот прошлой зимой, когда мы не могли ходить на охоту, загадочно исчезла целая исследовательская группа из Кильского университета. Кстати, мой вам совет — не ешьте никаких сосисок из Бронзового века. А теперь... Прошу меня простить, я должен немного позаниматься керамикой. Примечание. К данному тексту приложена фотография палаточного городка в доисторическом стиле со стрелками и следующими надписями. Кто-нибудь видел, что я сделал с библиотечной книгой? Господи, крысиный суп, как я его обожаю! Конечно, коза недовольна, ты сидишь на ее месте. Я изобрел набор «Сделай друида сам». Осталось всего 5 месяцев, 3 недели и 4 дня. Прошу воспользоваться нашей навозной кучей. Сейчас бы не помешал Points West. Речь идет о книге «Points West», указывает на запад, американской писательнице Берты Мази Синклер, писавшей романы, рассказы и сценарии об американском Старом Западе и повседневной жизни ковбоев.